Через какое-то время взгляд мой опустился вниз, и я с немалым удивлением обнаружил, что рынок-то остался позади, и здесь уже совсем немноголюдно, да и то в основном люди в полувоенной одежде. Сталкеры! — осенило меня. К самой высотке подойти вплотную было нельзя. Ее на почтительном расстоянии окружал забор из той же сетки рабицы с витками колючей проволоки поверху. Правда, были ворота, но за ними топтались сразу три вооруженных охранника, тоже в характерных комбезах. Дальше стоял добротный одноэтажный домик, продолговатый, с большими окнами и двускатной крышей. На коньке этой самой крыши были укреплены прожектора, повернутые во все стороны света. Это, вероятно, были казармы. — Послушай, Сань, а чё это его, ее гостиницу эту, так охраняют? — Какую гостиницу? — мигом выпалил он, а когда догадался, даже удивился. — Так это, оказывается, гостиница? Никогда не слышал. — Не парься ты. Я поспешил перебить спутника, дабы он не рассуждал на эту тему, ведь такие рассуждения — лишний повод для ненужных подозрений в мою сторону. А оно мне надо? Да я просто так для связки слов сказал. Точнее, кто-то мне когда-то говорил о том, что это вроде бы задумывалось как гостиница. На самом деле, кто ее знает, чем она там была? «Эй, парни!» Голос прилетел откуда-то со стороны. Я покрутил головой, потом заметил, куда смотрит Сашка, и повернулся туда же. «Да-да, вы!» Один из сталкеров вплотную подошел к воротам, преграждающим путь к склонившемуся исполину, и махал нам рукой. По правде сказать, идти к нему не очень-то хотелось. А как же, здесь это определенная власть, наряду с ментами и военными. А мне вот хоть убей, кажется, что не входят у меня отношения с представителями закона в последнее время. Тем не менее, игнорировать вооруженного человека, а сталкеры в периметре, насколько я успел заметить, поголовно вооружались аксу, в простонародье ксюхами, было нельзя. Поэтому с великой неохотой мы подошли к воротам. Сталкер встретил нас на удивление приветливо. Это был тощий, среднего роста, немолодой же человек, лет за 50 на вид, с квадратным лицом, густыми седоватыми бровями, такими же прямыми, довольно длинными для сталкера волосами. В остальном ничего примечательного во внешности охранника не было. Разве что глаза его были мутными и не внушали особого доверия. — Пацаны! — проникновенно обратился он к нам, тут же обдав смрадом курильщика. Голос выдавал в нем то ли зэка, то ли человека, имевшего близкие отношения к данному сословию, пока было непонятно. — Деньжат срубить нет желания. — А что? Я попробовал нагнать на себя важности. Напиток действовал. Придавал уверенности. И отчего-то мне казалось, что мой новый комок должен производить на окружающих определенное впечатление. Да, спор у нас тут вышел. Собеседник ничуть не смутился моим поведением. Только в голосе его появились эдакие неприятные нотки. Что-то масляное, липкое, словно с гопником разговариваешь. Душара у нас тут автомат потерял. Сталкер сделал паузу, достал пачку сигарет и протянул ее открытой стороной нам. Я усердно помахал головой. Наверное, чуть более усердно, чем это должен был сделать трезвый человек. Сталкер только хмыкнул. Закурил сам и продолжил. И вообще, говорит, что на третьем этаже оставил. Там. Для наглядности он, не поворачиваясь, показал себе пальцем за спину. А мы как-то не верим, хоть он как рогом уперся, а все равно. Так вот, мы с корешем поспорили. Там автомат или продал его дух поганый налево, а нам теперь по полной программе гонит. Так что от нас-то нужно? Я прищурил левый глаз и в упор посмотрел на сталкера. Ну как чего? Для чистоты эксперимента, может, сходишь, возьмешь, а? Мы уж тут облагодарим, тут маза на это дело с утра уже. В подол нормально накидали, не обидим в любом случае. Тебе-то что, дело беспроигрышное? Ну, к тому же, я смотрю, ты человек с понятиями. Делов-то туда да обратно. Я так понял, что разговор уже конкретно идет за меня, и Сашку тут как бы никто не трогает. Да, в принципе, что дело заманчивое. Надо только деньги напарнику оставить. И пусть он подальше от забора отойдет. Если что, на работе меня уже завтра хватятся. Лорда я знаю, думаю, ни хрена особо страшного. Да и впрямь, чего это я на охранника зэковский ярлык наклеил? Мало ли, какое у человека прошлое. Может, они и впрямь от скуки тут такие тотализаторы устраивают, а я с подозрением... Короче, бегло взвесив все за и против, я все же решил дернуть судьбу за хвост. «Слушай, Сань!» Я повернулся к напарнику, который выглядел сейчас как-то особо растерянно. «Ты мой кошель подержи?» Я передал ему небольшой мешочек. Забыл сказать, что в городе были в ходу исключительно железные рубли, причем с Орлом и Георгием, еще моего времени. Поэтому такие мешочки здесь широко использовались как удобная и необходимая вещь. Мне он в развалинах ни к чему. Я нарочито не таил факт передачи денег от охранника, надеясь, что если тот задумал, ну, нечто вроде банального гоп-стопа за углом, то сейчас он это так или иначе проявил. Но нет, сталкер даже бровью не повел. Он даже скорее готов был меня подбодрить. Ну что же, если на отсутствие денег ему плевать, значит, это уже хорошо. А может, это того не будешь связываться? Робко вставил Сашка, уже взяв мою наличность на хранение. Ничего, Санек! Я хлопнул напарника по плечу. Я быстро... А что тут бегать-то? Минут 10 в том кабаке, где сидели. Подожди, я тебя еще угощать буду. А то что я за твой счет пью уже второй день?